Том 14, глава 9, кровожадная жрица, фух, я зашел в ансин и выдохнул, тут пар такой, что хоть топор вешай, ну что, обмоюсь и в воду, ао, что-то у меня дурное предчувствие, я повернулся на голос и увидел, что в воде уже сидит Зодия, прямо в одежде, оригинально, ничего не скажешь, добрый вечер, наофумитян, как удивительно сложились звезды, что мы встретились именно здесь. Встреча в мужском ансине – это сложились звезды, и не называй меня наофумитян. Это мужской ансин, я просто много блуждала и в итоге пришла сюда. Ничего себе я, конечно, знаю, что она потеряшка, но можно ли по ошибке забрести в мужскую баню? Хотя, с учетом вчерашнего, да, Зодия может. Так значит, это ансин, а мне казалось, тут вода холодная. Ты что, до сих пор не протрезвела? Нет, я трезвая. Ну-ну. Зодия вышла из воды и подошла ко мне. Хочешь, потру спинку, раз уж я тут, это мужской ансин, проваливай отсюда. Ао, неужели я, мокрая после бани, нисколько тебя не возбуждаю? Что за чушь она несет? Если бы ее сейчас увидели мои спутницы, поднялся бы дичайший скандал. Тем более, что она ну никак не могла попасть сюда случайно. Нужно выгнать отсюда Зодию, и поскорее, нисколько. Ты слишком жесткий. Хочешь, я тебя размягчу? Не хочу. Может, хоть погуляем, как выйдешь. Это ты намекаешь на вчерашний уговор? Зодия кивнула. Может, на всякий случай позвать охрану и поймать ее? Если победишь, я перед тобой разденусь. Не надо раздеваться, это же просто игра в карты. И вообще, прекрати говорить в таком ключе. Тогда просто еще одну карту подарю. Я просто хочу, чтобы ты погулял со мной и поговорил. Такое чувство, что она прониклась ко мне доверием и пришла погулять. Если предположить, что это младшая сестра Садины, то она скоро предаст меня. Надеюсь, я ошибаюсь, но если она действительно окажется сестрой Садины, нужно будет насесть на нее и взять живьем. В общем, посиди пока на стульчике в раздевалке. Ладно. И кстати, что ты делаешь в этом городе? Пришла посмотреть на повелительницу. Ты до сих пор ее не увидела? Нельзя же быть настолько потеряшкой. Если я ошибаюсь насчет ее личности, то после бани за ужином можно познакомить ее с Рафталией. Пока я раздумывал, Зодия ушла в раздевалку. Только я успел вздохнуть, как ощутил дуновение ветра. Это она сейчас вышла. Я решил закончить поскорее и вышел в раздевалку. Уф, все, я помылся. Теперь могу уделить тебе. Зодии не было. Эй, я попытался позвать ее, но без толку. Может, она забрела в женскую баню, но это не общественный ансин. Посетители бронируют бани полностью. Если с ними будет мыться незнакомый человек, они могут закатить скандал. А, господин Сама, вы уже все, Рафу. Появились Фира и Рафтян. Вдалеке я слышу звуки борьбы. Наверное, опять Атла. Ага. Кстати, Фира и Рафтян, можете сходить в женское отделение, узнайте, нет ли там женщины по имени Зодия. Ну ладно, Рафу. Фира и Рафтян пошли в женскую баню и вскоре вернулись. Нету. Рафу, хм, куда же она подевалась? Может, когда подул тот ветерок, она куда-то ушла. Раз так, она уже наверняка опять заблудилась. Как увидимся в следующий раз, скажу, чтобы так больше не делала. На будущее надо помнить про внезапную потеряшку, чтобы не пугаться, если она вдруг объявится посреди ночи у меня в спальне. Наофуми Сама, а-а-а, донесся крик Атлы. Неужели еще не угомонилась? Вот упорная. Она играет с сестрицей Рафталией с помощью умений, которым ее научила сестрица Сейн. ГММ. Кажется, Атла постепенно становится сильнее. Хотя Рафталию с Фауром ей вряд ли удастся победить. Сестрица Садина поддерживает идею Атлы, заявляя, что так интереснее и что она тоже хочет мыться вместе с вами. Чертова пьяница, что ей не имется. Уже на носу решающие битвы, а ее все на развлечение тянет. Ладно, пойду их разнимать, что ли. Угу. Если бы она хотела помыться вместе с господином Самой, могла бы просто перелезть через забор. Рафу. Хотя Фира не стала ко мне врываться, она без тени смущения объяснила, как это можно сделать. Надо будет ей потом напомнить, чтобы так не делала. Я вернулся к Атле и остальным. К моему приходу бой уже завершился. Сегодня был веселый день, наофумитян. И как тебе только хватает наглости так говорить? Садина сидела после бани на веранде, обдувала себя веером и смотрела во двор. Рафталия и остальные уже легли спать, сильно вымотались. Атлу мы связали веревками, за ней присматривает Фаур. В последнее время она постоянно буянит, так что такое лечение пойдет ей на пользу. Осадина сразу после бани приложилась к бутылке. Я не удивлен, что Рафталия и остальные так устают. Последние несколько дней мы только и делаем, что маршируем и тренируемся. Я бы даже удивился, если бы они не уставали. Правда, я как ни странно усталости не ощущаю. Это связано с тем, что мне уже не нужно так упорно тренироваться, ведь я освоил ЦИ, а в сражениях от меня как от защитника не требуют много двигаться. Наверное, надо бы раздавать питательные добавки спутницам. Так что, Наофумитян, зачем я тебе понадобилась? Ну так, по мелочи. Мне что, раздеться и лечь, это еще зачем? Да что ж такое? Почему ко мне в последнее время так часто лезут с такими предложениями? Ну не собираюсь я в этом мире заводить семью. Я просто подумал, что о семье Рафтали уже более-менее наслышан, но в остальном у меня еще полно непоняток. Мне кажется, пора бы тебя о них расспросить, пока это не аукнулось. О, ты про это? Но ты мог бы расспросить не меня, а мятежников. Из них я вытащу только обрывки информации. Тем более, вопросы есть и к тебе самой, Садина. В твоей истории много загадок. Например, у тебя, оказывается, есть сестра. Мужчинам нравятся загадочные женщины. Хватит этих шуток. Мы пришли в Кутинро, чтобы избавить Рафталию от проблем. Не забывай. После моих слов Садина выпила еще чашечку саке, затем посмотрела на меня и поставила передо мной бутылку. Эй ты, у меня тоже чашечка есть. Ну ладно, раз уж мы так далеко забрались, может, пришло время поговорить о подробностях. Судя по ее голосу, она больше не собиралась шутить. Мне вспомнился тот раз, когда Рафталия напилась незадолго до вторжения из Кутинро. Наконец-то мы можем серьезно поговорить, что тебя интересует в первую очередь. Про родителей Рафтали ты уже слышал? Да, я знаю только, что они наследники престола Кутинро, которые сбежали из страны от битвы за власть. Мне не помешало бы услышать от тебя пересказ, но в первую очередь я хотел бы побольше узнать о тебе самой, Садина. Садина в этой стране довольно известная, ее то и дело узнают как жрицу Аквадракона и кровожадную жрицу. Поэтому я догадываюсь, что она в свое время много чем занималась, но никаких подробностей до сих пор не знаю. Разве что тот факт, что в бою она не питает никакой жалости даже по отношению к своим сородичам. Кстати, у нас только недавно стало получаться брать врагов в плен. Раньше, особенно до вторжения Кутинро, местные воины предпочитали покончить с собой. Ты на редкость сильна по меркам твоей расы, и я еще не видел никого, кто пользовался бы твоей магией. Мы уже несколько раз сражались с ее сородичами, но никто из них не призывал молнии как Садина. Поначалу я ожидал, что в этой стране будет много воинов ее уровня, но ошибся. Но враги все равно доставляют немало хлопот, поскольку отключают геройское оружие и вынуждают сражаться умом, а не характеристиками. Ао, ну, может, ты и прав. Хорошо, Наофумитян, ты заслужил, чтобы я немного рассказал о себе. Садина наконец-то отказалась от своих типичных шуточек и приступила к рассказу. В моей расе очень легко запутаться, даже если смотреть только на мою деревню. В том смысле, что у тебя сородичи друг на друга не похожи. У касаток много разновидностей. Если сравнивать их друг с другом, разница будет очевидна. Есть резидентные касатки, которые питаются в основном рыбой, транзитные, которые едят млекопитающих. Еще есть офшорные и еще какие-то, о которых я вообще не знаю, всего 4 разновидности. Думаю, в расе Садины есть похожие различия. Почему ты иногда меняешь форму вне боя? Как ты ее выбираешь? Я принимаю зверочеловеческую форму, когда хочу показать свою силу. Получеловеческой пользуюсь только когда хочу избежать лишнего внимания. Помнишь Шильдвильд? Да, я помню, что она старалась вести себя аккуратно рядом с Вальнаром и оставалась в получеловеческой форме. Видимо, так она показывала, что настроена миролюбиво. Ее зверочеловеческая форма сразу бросается в глаза, так что когда ей нужно куда-либо проникнуть, она тоже использует получеловеческую. В целом касаткообразные кутинро мало отличаются от родственных рас. Возвращаемся к разговору о касатках. Насколько я понял, раса финообразных не может принимать получеловеческую форму. Эта раса очень близка к касаткообразным, но все-таки отличается. Однако там, откуда я родом, родословная играла более важную роль. Ты встречал людей, которым важно, кто откуда родом. Еще бы, в Милромарке вон такое сплошь и рядом. Скажем, королева и Милти считаются благородными личностями, и это не единственный раз, когда я слышал родословных. Когда королева возмущалась тем, как сука со мной поступила, она вменяла ей в вину именно небрежное обращение с кровью героя. Типа если бы вместо этого она бы от меня забеременела, все было бы совсем иначе. Дело в том, что я родилась в семье служителей Аквадракона. Мы исполнители приговоров повелителей, другими словами, семья палачей. Мы делаем всю грязную работу. С этого места поподробнее. Что за ненормальная семья, которая вместо ссадины родила ей на замену сестру? О, я не очень понимаю, как ты можешь одновременно служить Аквадракону жрицей и семье Рафтали и палачом. Как я только что сказала, наша задача – делать грязную работу вместо благородных личностей. Но официально это называется божественным правосудием. ХММ, какая сложная профессия. Грубо говоря, ты на побегушках у Аквадракона и повелителя, АО. Ну, если честно, все примерно так и есть. Ты можешь даже назвать меня жрицей двух богов, это тоже будет верно. А что насчет магии молний? Ты ей владеешь, потому что получила особое благословение или как? Ссадина, поистине универсальный боец, она способна и сражаться в ближнем бою, и стрелять магией, и даже участвовать в составных заклинаниях. Даже если сделать поправку на талант, такого так просто не бывает. Оха, Наофумитян, ты подбираешься к таким интимным подробностям. Прекрати, я знаю, что у Садины прекрасно получается уходить от темы шутками, но сейчас я этого не допущу. Я владела магией молнии от рождения, такое редко, но случается. Это не первый случай в моей семье, так что, наверное, дело в родословной. ХМ значит от рождения. Как правило, косоткообразные и финообразные обладают способностями к водной магии, но в моей семье немало тех, кому досталась другая стихия. Это все особенности родословной. Да, может быть, тем не менее, молнии – это очень редкий случай, такой же редкий, как встретить человека с твоей стойкостью к алкоголю, Наофумитян. Я не знал, что на это сказать. Я могу есть коголевые ягоды, но у других это зрелище вызывает отвращение. Смотрит так, будто я ем отраву. Едва достигнув сознательного возраста, я поняла, что знаю магию молний, и уже тогда могла ей пользоваться. Повелевать молниями, находясь под водой – не шутки. Кажется, при мне ссадина почти не попадала в серьезные передряги, разве что когда сражалась с нами. И даже сейчас я не уверен, что она в тот раз сражалась всерьез. Хотя, была еще битва с магическим драконом, в которой она мало что смогла. Как я уже сказала, я родилась в семье жрецов Аквадракона. Довольно быстро меня сделали жрицей. Я была еще маленькой девочкой, когда меня заставили быстро вырасти. Полулюди и зверолюди стремительно взрослеют с набором уровня. У Рафтали тоже огромная разница между кажущимся и реальным возрастом. Похоже, Садину учили сражаться с молодых лет, а потом я начал работать и на государство. Поэтому у меня почти нет знакомых ровесников. Ну-ну, именно поэтому. У-у, какой ты вредный, Наофумитян. Да-да, теперь объясни, как в таких условиях мог появиться твой характер? Не знаю. Я не специально стала такой. Это она от рождения такая, что ли? Вскоре после этого я захотела учиться воинскому искусству и много тренировалась в замке повелителя в столице. Вернее, теперь уже в старой столице, тогда там собиралось много воинов. Поэтому у меня было много наставников. Как все просто, оказывается. Можно я гордо назову себя гением уровня атлетян? Как-то странно спрашивать. Можно ли тебе гордо называть себя? Да, в бою у нее действительно великолепное чутье, и это не говоря уже о чудовищной силе. Проще, наверное, спросить, есть ли у нее вообще слабые стороны. Атла тоже осваивает навыки, просто наблюдая за ними, так что с этой точки зрения они с Садиной действительно на одном уровне. Ну ладно, в бою твоя интуиция действительно впечатляет. Меня похвалил Наофумитян. Аха, я тебе дам аха. Правда, на самом деле я тренировалась, потому что меня потом угощали алкоголем. Опять все сводится к бухлу. Выходит, ты с тех пор и не просыхаешь? Наверное. Возможно, я так пыталась убежать от реальности, от давления со стороны семьи. Если бы мы встретились в то время, из тебя вышла бы более толковая собеседница. Если бы мы встретились в то время, я стала бы такой же, как Атлатян. Можно подумать, ты сейчас от нее сильно отличаешься? Подумал я, но решил не говорить. По-моему, если Садина всерьез нападет на меня, ее не остановит ни Рафталия, ни Фаур. Похоже, мы отклонились от темы. Итак, у меня было три работы. Первая – «Жрица и Аквадракона». Я слушала голос великого Аквадракона и с его благословения проводила ритуалы в храме. Точнее, ритуалы проводили мои родители, так что мне оставалось только слушать голос Аквадракона. «Жрица Садина». Что-то у меня сразу образ этакой священницы-хулиганки, которая тайком напивается жертвенным вином. Я до сих пор помню слова молитв. А во, тебе интересно послушать, как я работала жрицей. Если честно, мне важно только, к чему это привело. Ты просто прелесть, наофумитян. Да, нечего жить прошлым. Не знаю, что тут прелестного. Лично мне показалось, что я выразился довольно грубо. Моя вторая работа – личная жрица повелителя. У него на службе было немало жриц и священников помимо меня. На этой должности я в основном представляла свою расу и временами участвовала в битвах, чтобы продемонстрировать власть повелителя. Больше напоминает работу генерала, а не жрицы. В принципе, ты прав. Таких слуг называют жрицами и священниками только потому, что мы следуем воле богов. Например, учитель оружейника, которому ты постоянно делаешь заказы, тоже строго говоря священник. Тот бабник – священник. Выходит, в этой стране это просто титул, которым наделяют всех способных вояк и ремесленников. Какая самобытная культура. И наконец, как развитие этой темы, касаткообразные в должности жрица Квадракона издревле заведовали тайными делами государства. Это ты о должности палача? Да, казнила преступников. Именно, моей третьей работой была должность палача. Именно за это меня называют кровожадной жрицей. Понятно. В общем, можно сделать вывод, что в бытность свою Садина занимала в системе этой страны довольно неоднозначное положение. Похоже, она делала много того, о чем я и понятия не имею. Приходилось жарить людей насмерть молниями, отрубать головы, пронзать гарпуном. От меня требовали большого разнообразия в методах. В каждом отдельном случае мне давали подробные инструкции относительно того, как именно преступник должен ответить за свои деяния. Хотя Кутинра маленькая страна, я без работы не сидела. Тем более, что я охотилась на преступников по государственным запросам. Вообще, о казнях и прочем я знаю только из жестоких игр и манги, а также по древним материалам, которые как-то читал в сети. Поэтому я не могу даже представить, какие муки пришлось пережить Рафтали, когда ее истязали. У меня также было право вызывать приговоренных к смерти на бой. Если они побеждали, их оправдывали и отпускали. Преступникам нравился этот вариант. Это давало им очистить совесть в битве перед смертью. Скорее всего, иногда Садине попадались люди, которых она не хотела казнить. Давая преступникам шанс отвоевать свою жизнь, она боролась с чувством вины. Я не собираюсь одобрять ее должность, но признаю, что кто-то должен этим заниматься. Работа грязная, но честная. Она отчасти сломала Садину как человека, но Садина продолжает жить дальше, не осознавая этого. Мне даже подумалось, что у этой взрослой самодостаточной женщины все-таки есть слабое место. Ясно. Мне было бы нетрудно посочувствовать ей и сделать вид, что я ее понимаю. Но разве могло это утешить Садину? Нет, поэтому мне остается только сидеть рядом и молча слушать ее исповедь. Садина молча наклонила бутылку, наполнила чашку и поставила передо мной. Она не требует от меня сочувствия. Значит, можно молчать. Я взял чашечку сакэ и выпил. Садина рассмеялась. Сейчас она вроде бы не блефовала, а искренне наслаждалась вечером. Наверное, она сохранила бы жизнерадостность, даже если бы ей каким-то образом довелось пережить все мои мучения. Мне показалось глупым, что я до сих пор расстраиваюсь из-за тех подложных обвинений. Правда, даже эта мысль не помогла просто взять и забыть эту страницу моей жизни. Незавидная у тебя была работа. Ты так думаешь? Да. А я страдала только из-за того, что не получала божественных откровений. Ты опять про эту сомнительную способность? Уточнил я. Садина снова рассмеялась, но не так, как она обычно смеется по пьяни. В то время я совсем не умела скрывать своих чувств, поэтому мои страдания были как на виду. Зато сейчас совершенно невозможно сказать, о чем она думает. Мне говорили, что когда повелитель благословит меня, я смогу делать невероятные вещи. Теперь я понимаю, что речь шла о доступе к камням воли Сакуры. В те времена они не валялись на каждом углу. Видимо, Садина в свое время сильно комплексовала по поводу того, что получила лишь очень скромное благословение повелителя. Из-за этого же родители всегда были мной недовольны. Я не помню, чтобы слышал от них хоть одно доброе слово. Такое чувство, что они просто свалили на тебя всю работу. Разумеется, ведь я всю сознательную жизнь легко побеждала их в бою. Я думаю, это не они были слабые, а ты аномально сильная. А глухота к откровениям, просто следствие того, что ты очень крепко держишься за сознание. Поэтому же у тебя такая стойкость к алкоголю. Ао, Садина улыбнулась. Да, пожалуй. Всю свою работу я делала без ошибок, и мне частенько говорили, что если бы не откровение, я стала бы лучшей жрицей в истории. Если считать восприимчивость к алкоголю талантом, то я, видимо, самый бестолковый человек в мире. Ты прав. Мне теперь тоже кажется, что это были глупые слова. Наверное, все пророки просто напивались, а потом всем говорили, что им являлись предки. В каких безумных условиях она жила. Только теперь, расширив кругозор, Садина начала понимать, что к чему. Как-то даже жаль ее стало. Я и сам в целом рос без особого присмотра со стороны родителей. Правда, я всегда это понимал. Сейчас, когда я более-менее повзрослел и разобрался, как работает мир, я могу сказать, что между родителями и детьми тоже существует такое понятие, как совместимость. Это не значит, что я обвиняю себя или своих родителей, но как бы там ни было, опыт семейного разлада у меня есть. У Садины, в свою очередь, семья какая-то ненормальная. Такое чувство, что Садина стала взрослой, ни разу в жизни не испытав детского счастья. Иногда мне кажется, что я и Рафталию обрек на такую же судьбу. Может, надо было дать ей время побыть беззаботной девчонкой. В то время в Кутинро правил дедушка Рафтали. Он часто болел. Они на пару с Макиной постоянно упрекали меня как низшую жрицу, у которой нет силы откровений. Вот мерзавец. Ну что уж теперь, как бы там ни было, когда мне уже начало казаться, что такой вся жизнь не будет до конца моих дней, я познакомилась с отцом Рафталитян. Садина мечтательно посмотрела в ночное небо, то есть с наследником. Верно, он был на редкость ответственным и умным. Мне казалось, поклонники не отходят от него ни на секунду, сказала Садина и посмотрела на меня. Чего? Ты очень напоминаешь его, когда занимаешься деревенскими детишками. Может, он был помягче, но таким же добрым. Ну, знаешь, вообще, я стараюсь отыгрывать роль отчима Рафтали, так что неудивительно, что Садина видит какое-то сходство. Но я не добрый, это я сам так решил. Несмотря на оскорбления других, он хвалил меня, а потом и вовсе заговорил со мной. Мы многое обсудили. Да уж, судьбоносная встреча. Трудно представить, что даже у всемогущей Садины был в жизни период тягот и невзгод. И главное, он был такой стойкий к алкоголю. Он умел пить, почти не отставая от меня, весело добавила Садина и улыбнулась. До тебя я не встречала никого, кто умел бы так пить. Ну да, ты же у нас влюбляешься во всех, кто много пьет. Кстати, ты и в него влюбилась, нет, отношений у нас не было. Конечно, он мне нравился, но он никогда не проявлял ко мне интереса, да и я почти никогда не говорила на эту тему. Да ладно, меня соблазняла как могла, а отцу Рафтали ничего не говорила. Будучи старшим сыном повелителя, отец Рафталитян стоял первым в очереди на наследство, но у него было несколько братьев и сестер от других матерей. Если я правильно помню слова Ральвы, междоусобица тут была знатная. Ага, понял. Давай дальше. Отец Рафталитян тайно водил меня по разным уголкам старой столицы. Ао, хоть он и был учтивым, я всегда замечала, что у него большой интерес ко всяческим темным делишкам. Вполне возможно, он обратился ко мне в первую очередь, чтобы подробно поговорить о работе придворного палача. Любопытство губит кошек. Такие как он часто вляпываются в неприятные истории. Да, может быть, но это же любопытство спасло меня. Я в то время была взведена до предела. Я уже понял, что отец Рафтали родился в сумасшедшей семье. Нечего удивляться тому, что у него немного поехала крыша. Я хорошо запомнила, как он спросил меня о работе и тут же извинился за необдуманный вопрос. Отец Рафтали был первым, кто вообще спросил тебя об этом. Да, Садина посмотрела в небо честными глазами, на ее лице не было и тени обычной беззаботности. Ты и правда любила его, не совсем, особенно если сравнивать с тем, как я встретилась с тобой, на Афумитян. Я бы поспорил, но раз Садина так считает, наверное, так оно и есть. А главное, у отца Рафталитян уже была возлюбленная. Мать Рафтали, Садина кивнула. Действительно ли она никогда не думала спорить за отца Рафтали? Она была енотообразной, очень далекой родственницей повелителя. Тем не менее, отец Рафтали выбрал именно ее. Как они познакомились? Она работала служанкой в замке, хорошо готовила и вообще была хозяйственной девушкой. Умная, добрая, просто идеальная домохозяйка. Отец Рафтали был без ума от нее, но ему стоило огромных усилий уломать ее, проговорила Садина с улыбкой. Наверное, ей действительно было забавно смотреть, как отец Рафтали ухаживает за служанкой. Прошло какое-то время, состояние повелителя ухудшилось. Пошли разговоры о том, кто займет его место. Об отце Рафтали Тян, законном наследнике, отзывались как о недостойном кандидате из-за его выходок. Ага, знаем такое. Напоминает подковерные интриги в гаремах эпохи Эда. Я ненавижу гаремы, они для меня воплощение омерзительных гадюшников, в которых подлые бабы дерутся за власть. Вернее, меня не столько сама идея гарема бесит, сколько люди, которые после окончания долгой войны и наступления миров цепляются зубами во власти, пытаются откусить кусок побольше. Я отлично понимаю отца Рафтали, который решил сбежать от таких междоусобиц подальше. Официально он не делал ничего плохого, но его все равно обвиняли. Тем более, что когда он начал встречаться с мамой Рафтали Тян, повелителя начало подводить здоровье. Что-то я чую заговор. Отец Рафтали Тян рассказывал, что если бы он взошел на престол, его бы быстро прикончили. Он не хотел участвовать в бессмысленном конфликте и поэтому предложил мне бежать из страны. Он впутал тебя в опасное дело. На то время у меня в стране было только два друга, как раз родители Рафтали. Я не имела никакого отношения к воюющим фракциям. Видимо, без откровения она не могла занять высокую должность. Каким же надо быть слепым, чтобы считать Садину бесполезной? Они пробовали сподвигнуть и других. Я сама обращалась за советом к Квадракону. Я услышала его голос. Он сказал, что мне можно покинуть страну, чтобы охранять их. И в итоге ты все-таки свалила. Да, а Квадракон и некоторые союзники вроде Рельва и нынешних мятежников сделали так. Формально наказали меня за проступки сбросом уровня, после чего отправили меня защищать родителей Рафтали Тян. Получается, она никогда не прекращала быть телохранителем. Во время бегства родители Рафтали Тян практически удочерили меня и многому научили. Благодаря ним я узнала, каково это, иметь нормальную семью. Для меня они стали почти родными папой и мамой. Это самые дорогие из моих воспоминаний. Теперь мне понятно, почему Садина так дорожила родителями Рафтали, а нынче ей самой. Мы шли, куда глаза глядят, побывали во многих странах и в конце концов оказались в недружественном к полулюдям Милромарке. Там мы познакомились с наместником, который надеялся наладить отношения со странами полулюдей. Нелегко вам пришлось. Кстати, Рафталия называет тебя сестрой, но мне кажется, или у вас не настолько близкие отношения, я бы не сказал, что они росли как сестры. Садина ей больше как добрая соседка. Разумеется, не близкие, ведь как только мать Рафтали Тян забеременела, я решила немного отстраниться от их семьи. Хотя отец Рафтали Тян говорил, что не возражает, я не хотела испортить их ребенка своим примером. Этого бы точно не случилось. Ао, Садина очень дорожила родителями Рафтали, погибшими в первой волне. После такого она бы растила Рафталию, не щадя себя. Даже сейчас она многому учит ее, почти не знавшую родительской любви. Наверное, в некотором смысле Садину действительно стоит считать ее сестрой. Ну ладно, я понял твою историю и твои отношения с родителями Рафтали. Остается вопрос о повелительнице. Очевидно, я знаю о ней не больше, чем слышала в докладах. Ну, еще бы, если подвести черту под рассказами Рельвы, то после нешуточной междоусобицы и нескольких заказных убийц нынешняя повелительница осталась единственной обладательницей королевской крови во всей стране. Причем она ребенок. Она настолько любит филариалов, что издала указ о жалости к живому, а также без устали раздает подчиненным благословения на использование камней воли Сакуры. Фактически власть перешла к высшим чиновникам, а повелительница превратилась в символ страны. Как можно догадаться, за ней стоит серый кардинал Макина. Я не думала, что когда-нибудь вернусь в Кутинра, причем буду пытаться захватить страну, заметила Садина, отпивая саке. Перед ней стояла полная чашечка, к которой она не притрагивалась. Возможно, эту порцию она посвятила родителям Рафтали. А что поделать? Пожалуйся правительству этой страны, если недовольна. Что ты? Я не жалуюсь. Просто сейчас я вспоминаю свое прошлое и поражаюсь тому, как держалась за ту дурацкую должность. Хм, я придвинулся к на редкость разговорившейся Садине, обнял и похлопал по спине. Уверен, родители Рафтали гордятся тобой. Ты делаешь многое, даже слишком многое. Тебе нужно немного расслабиться. Несмотря на все ее ухмылки, она очень заботливая и совсем не бережет себя. Наверняка даже безумные выходки Атлы она поддерживает только за тем, чтобы увидеть, чего достигла Рафталия. Но я не смогла их спасти. Ни жители деревни, ни отца и мать Рафталитян. От меня ты можешь услышать лишь пустое утешение, но я все-таки попробую. Ты что, возомнила себя всемогущим богом? Да, было бы очень здорово, если бы ты их спасла. Но, увы, мы с тобой не боги. Когда Рафтян сидит у меня на голове, я могу видеть призраков, поэтому я точно знаю, что в нашей деревне их нет. И даже Рафталия уже больше не мучается от кошмаров. Может, я и говорю безответственные вещи, но я не собираюсь уважать людей, которые привыкли полагаться на других, и которые решили бы, что раз ты пообещала защитить Рафталию, то теперь тебя можно считать обманщицей. Вот именно, я таких людей ни во что не ставлю. Такое мышление – верх беспомощности. Будучи героем щита, я часто задумываюсь о том, почему вообще защищаю таких людей. И тем не менее продолжаю, потому что защита – мой единственный путь. Разве родители Рафталии стали бы тебя упрекать? Конечно, нет. Я уверена, они специально привлекли внимание монстров и пожертвовали собой, пытаясь защитить остальных. Ну вот и все. Садина, ради Рафтали ты искал рабов Рулораны в Зельдбуле. Этого уже более чем достаточно. Хотя она выбивала информацию из охотников за рабами, ей наверняка было непросто искать Рафталию и ее односельчан в стране подонка, который ненавидел полулюдей и зверолюдей. Поэтому она вместо этого спасала их из Зельдбуля и сделала все возможное. Ей просто не повезло наткнуться на Рафталию, потому что ее выкупил я. Возможно, из-за этого я стал лишним человеком в жизни Рафтали. И к тому же роль опекуна Рафтали теперь исполняю я, так что можешь не надрываться и не волноваться за нее понапрасну. Я разжал хватку и посмотрел на Садину. Хорошо, тогда я попробую выскочить за тебя замуж, чтобы стать мачехой Рафталитян. Эх, неужели я зря перед ней распинался? Ну ладно, Наофумитян, не будем откладывать. Садина начала вскакивать со стула, будто собираясь здесь и сейчас на меня накинуться, но я успел усадить ее обратно и встать сам. Пора бежать, и поскорее, а то у Садины обострение. Нет, этого не надо. Прекращай пить и иди спать. Ну что а ты, Наофумитян, зачем убегаешь? Что здесь за шум? Сестренка Садина, что ты делаешь? Наш шум разбудил Рафталию и привел к небольшому, но привычному скандалу. В итоге я так и не нашел время расспросить Садину о Зоди, которая может оказаться ее младшей сестрой. Том 14, глава 10. Методы усиления щита. Следующим утром мы выдвинулись на старую столицу, попутно проводя последнее совещание перед атакой. Ну ладно, сегодня мы должны занять старую столицу. На этот раз враги будут сражаться всерьез. Передовой отряд докладывает, что армия противника встала перед старой столицей и готова начать бой в любую минуту. Похоже, на этот раз враги полны решимости остановить нас. Надеюсь, обойдется без осады. Наофумитян, ты думаешь, против нас спасут стены? Нет, ну если защититься камнем воли Сакуры. Хотя, на месте врагов я бы понимал, что шансов немного. Герои, особенно я, во время осады очень сильны. Щит камня воли Сакуры помогает мне защищаться от камня, а Рафталия и Цуки чудовищно сильны. Тяжело врагам без сильных бойцов, которые могли бы нам противостоять. К тому же им будет непросто заручиться поддержкой жителей в войне против Рафтали, которая выступает за отмену дурацких реформ вроде указа о жалости к живому. Срочно! Сторонники повелительницы напали на деревни и города на нашей территории. Ну начинается. Они пытаются бить по уязвимым местам, чтобы замедлить наше продвижение. Мы выступаем от лица народного гнева, который стремится покарать плохую повелительницу. Если мы бросим в беде эти деревни, людям будет просто казаться, что один тиран сменяет другого. Ладно, отправлю самых надоедливых из своих бойцов, Атлу, Галеона и Фаура. Что вам угодно, Наофуми сама, Кюа. А, может и Цуки с ними отправить? Не обойдутся. Поймайте налетчиков, которые напали на наши города и деревни. Это задание может затянуться на несколько дней, но поддерживайте порядок, пока я с вами не свяжусь. Не забывайте сотрудничать с воинами Шильдвельта, которые доберутся туда позже. Атла в целом довольно высокого мнения о жителях Шильдвельта. Подкрепления из их страны в нашей армии довольно много. Как прикажете, Тюа. Почему я должен тебя слушаться? Как обычно начал возмущаться Фаур. Фаур-кун, обратилась к нему Рафтелия. Может, ты все-таки согласишься? Смотри, Атласан рвется исполнить приказ на Афуми Самы, и твой долг – остановить ее, если она зайдет слишком далеко. К тому же вдали от линии фронта она будет в безопасности. Ну ладно, сестра, если ты так считаешь, то я согласен. Кюа-а-а. Галеон превратился из детеныша во взрослого дракона и усадил на себя Атлу и Фаура. Что же, пора исполнить приказ на Афуми Самы. Кюа-а-а. Мы уходим. Галеон улетел, унося с собой Атлу и Фаура. Ну ладно, с этим делом они как-нибудь разберутся. А нам пока надо занять новую базу. Двигаемся дальше. Старая столица. Когда вдали показался крупный замок и окружающий его город, мы увидели и вставшую перед городом армию, готовую принять бой. Судя по их построению, они будут ждать, пока нападем мы. Мы выстроились для нападения и пошли вперед. Вдруг из их рядов вышла делегация с флагом для переговоров. Они с предложением: мы не хотим бессмысленно проливать кровь, так что почему бы не выявить победителя через поединок представителей с каждой стороны? С нашей мы выдвигаем жрицу Аквадракона. Ао, они еще что-то вякают после того, как напали на города и деревни в нашем тылу. Передайте им, чтобы проваливали, ответил я. Когда мой ответ донесли до вражеской армии, они изумились и отошли. Кажется, исполнительность у них хромает. Через какое-то время враги строем ушли, сдав старую столицу. Нам пришло еще одно сообщение. Похоже, враги допустили какую-то ошибку, поэтому жрица Аквадракона приказала сдать город и увела войска. Похоже, той армией управляла жрица. Очень вежливо с ее стороны послать такое сообщение. Хотелось бы, конечно, встретиться с ней, чтобы хотя бы понять, не зодия ли это. В принципе, мы могли броситься за ними в погоню, но вряд ли нас будут уважать, если мы не позволим врагам мирно отступить. Таким образом, старая столица досталась нам без боя. В городе нас ждал теплый прием. Как оказалось, большинство жителей поддерживали нас, а часть гарнизона даже примкнула к мятежникам. Такое отношение в очередной раз показывает всю глупость повелительницы и ее правительства. Мы направились прямиком к замку. Хотя он должен быть важным зданием, вражеские чиновники не стали его защищать и быстро убежали на восток. Вот придурки, но среди них слава истинной повелительницы. Как только мы заняли столицу, на нашу сторону встал один знаменитый генерал, которого отправили загнивать куда-то в провинцию. И благодаря этому мы сразу получили много новых территорий. Наши силы растут с невероятной скоростью. Что за ерундой занимаются люди-повелительницы? Вскоре пришло время церемонии наследования престола Рафталии. Ради этого мы отправились в место, которое тут называют Святой Землей. Мы вошли в рощицу красивых зеленых деревьев, раскинувшуюся прямо на территории замка. Посреди рощи была поляна с нарисованным символом инь-ян. Есть даже ручеек, бегущий между деревьями. Да, очень живописное место. Здесь мы проведем ритуал назначения повелительницы. Рафталия сама, прошу сюда. Рольва, Садина и важные люди из числа мятежников встали в круг и начали проводить ритуал. Рафталия немного стеснялась всей этой торжественности. Как же ей идет одежда жрицы? Когда присутствующие дочитали похожие на молитву заклинания, деревья, светосакуры, конечно, излили на Рафталию свет. А, что это? Такое странное чувство, пробормотала та, стоя в свету. Ао, у нее хвост светится. Это озверение, она сейчас в Рафтян превратится. На Афуми сама, не смотрите на меня такими горящими глазами. Мне это не нравится. Не отвлекайся от ритуала, Рафталия. Эх, я понимаю, у меня что-то перед глазами появилось. Это благословение, способность включать камень воли Сакуры. Рафталия поманила меня к себе. Что такое? На Афуми сама, дайте руку. Я послушно подал Рафталии руку. Та обхватила ее ладонями, прочитала какую-то молитву и коснулась лбом. Получено благословение арбитра, получено. Снятие духовных оков 2, устойчивость к печатям, средняя. Перед глазами появился текст. Ой, я пыталась дать вам и другие благословения, но они не сработали. Видимо, несовместимы. Ну что, теперь ты можешь включать барьеры камня воли Сакуры? Да, похоже на то. Ао, протянула Садина. Что же, я пока благословлю всех наших союзников. Без этого нам никак не обойтись. Давай. Итак, Рафтелия одарила нас всех благословением повелительницы. Теперь нам будет что противопоставить вражеским попыткам нас ослабить. Если они попытаются развернуть барьер, мы просто обезвредим его нашим. Но я еще вот что спросить хотел, сказал я, показывая на одну штуку под большим деревом у края поляны, на которой проходило действо. Это же песочные часы. Да, мне тоже так показалось, ответила Рафтелия. Из корней дерева торчали песочные часы эпохи драконов. Только они чуть отличаются от обычных. Как часами ими пользоваться нельзя? Да, скорее всего, вмешалась Садина. Я помню, что была здесь, когда жила в Кутинро. Значит, это они? Да, я здесь проходила особое повышение класса с благословением Аквадракона. Если бы не твоя помощь, я бы никогда не стала такой же сильной, как после него, на Афумитян. Садина говорила, что ей на каком-то этапе сбрасывали уровень. А теперь я узнаю, что она и повышение класса проходила. Видимо, и то, и другое происходило здесь. Сразу бы сказала, что в стране есть песочные часы. Теперь линия возврата Рафтели сможет легко вернуть нас в Милромарк, а то я как-то волнуюсь за нашу деревню. Давно мы там не были. Действительно, на Афуме сама. Мы уже почти захватили Кутинро, так что сейчас самое время ненадолго вернуться и посмотреть, что происходит. А, о чем вы говорите? Рафтелия сама подключился к разговору Рельва в сопровождении важных людей. Да мы вот увидели песочные часы, где проводится повышение класса и так далее, ответил я. Рафтелия может с их помощью мгновенно перемещаться в далекие страны. Н не может быть. Но Рафтелия сама, опора нашего восстания, и ее отсутствие может нам сильно помешать. Я посмотрел на Рельву и прищурился. Рафтелия тоже недовольно нахмурилась. Нам плевать на эту страну, и Рельва должен это понимать. Зачем он тогда так говорит? Мы ненадолго. К тому же вы все равно ближайшие несколько дней будете продвигать свои новые порядки в старой столице. Мы не можем напасть на повелительницу прямо сейчас, тем более что ее войска подло напали на нашу территорию. Пройдет еще несколько дней, прежде чем мы воссоединимся с отрядом Атлы. Нужно потратить это время на то, чтобы пополнить наши ряды. Кстати, что это за три надгробия? Спросил я. И правда, отозвалась Рафтелия. Возможно, это очередные письмена, с помощью которых можно узнать особое заклинание. Сейчас выясним. Мы внимательно осмотрели камни, стоявшие кругом вокруг песочных часов. Это геройские письмена, заключила Рафтелия. Да уж, еще и с вкраплениями магических, так что прочитать их сможет далеко не каждый. Я прикоснулся к надгробию, на поверхности проступили символы. Текст вроде бы абсолютно тот же, что мы видели в кургане змея. Ну-ка. Первый способ усиления священного щита. Использование методов усиления прочего священного, а также кланового оружия. АО, я помню эти слова. Это, хозяйка спрашивает. Это точно верно? Сейн показала пальцем на символы. Она говорит, что не может их прочесть. Видимо, этот текст открывается только герою щита, сказал я и от души ударил кулаком по надгробию. Что за маньяк их ставит? Сколько их еще таких? На Афуме сама, успокойтесь. Ицуки, окликнул я героя Лука. В прошлый раз мне не удалось показать ему надгробие, потому что курган завалило, но сейчас самое время проверить, будет ли разница, если текст прочитает он. Можешь прочесть? Да, ответил Ицуки и вчитался в надгробие. Сейчас он вовсю изучает магию, так что читать должен был научиться. Тем более, что за его обучение отвечает Лисия. Первый способ сделать героя Лука сильнее – это находить сильное редкое оружие, чтобы повысить характеристики и показатель редкости священного оружия. Обо всем этом он уже рассказывал. Видимо, ему тоже показывает сведения, которые он уже знает. Ты видишь методы усиления, которыми уже пользуешься? Да, судя по всему. Но на Афуми-сан, я не помню, чтобы раньше хоть где-то описывалось перенятие методов другого оружия в качестве средства усиления. Это, кстати, верно. Такое чувство, что мы запоздало нашли инструкцию к этой возможности. Давай посмотрим, что на остальных камнях. Мы оба перешли к следующему надгробию. Второй метод усиления священного щита. Повышение характеристик через доверие других и доверие к другим. Драгоценный камень на щите вспыхнул. Айцуки досталась информация об усилении через руду. Какой же это метод усиления? На Афуме сама, неужели вам ничего не приходит на ум? А? После слов Рафтели я крепко задумался. Разве что-то такое уже было? Доверие, конечно, я доверяю Рафтели, Но разве это когда-то повышало мои характеристики? Пожалуйста, вспомните милромаркский период от битвы с архиепископом церкви трех героев до битвы с Лингуем. За это время вы стали гораздо сильнее, не так ли? С другой стороны, во время пребывания в мире Кидзуны вы постоянно жаловались на медленный рост. Кстати, да, было такое. Возможно, когда я удивлялся своему неожиданному росту в миломарке, у меня на самом деле работал этот метод. Я и сама стала на удивление сильной и не раз задавалась вопросом, не придает ли мне сил доверия на Афуми-самы. Хм, да, действительно, Рафтелья становилась сильнее прямо на глазах. А уж сейчас, возможно, это объясняет и нашу с Рен-саном слабость, монотонно проговорил Ицуки. Их, наоборот, возненавидела вся страна и заклеймили неоправдывающими ожиданий слабаками. Но с другой стороны, разве мог этот метод проявлять себя, если поначалу они не верили в обобщение способов усиления? ГММ, пошли к третьему. Судя по всему, хорошее понимание метода увеличивает его эффективность. Чтение о методах работает, я уже убедился в этом, когда мои характеристики выросли после изучения надгробия в зале змея. Итак, мы прочитали третье надгробие. Третий метод усиления священного щита – энергоусиление. Что? Когда я прочитал это предложение, в статусе появился новый пункт. ЕР. Существует энергия, которую герой пассивно генерирует благодаря своему оружию, и эта энергия постоянно придает ему сил. Кроме того, эту энергию можно использовать для усиления навыков. Это прямо какое-то пассивное непобедимое пробуждение. Видимо, оно выдается уже просто за то, что ты владеешь оружием. Энергоусиление, говорите? Ицуки пробежался взглядом по надгробию, и вдруг внутри него вспыхнула ци. Уа-а-а! Почему Ицуки сама вдруг ни с того ни с сего научился использовать ци? Насколько я вижу, он действительно вырабатывает гораздо больше ци, чем раньше. Может, и я тоже, но у меня поток, кажется, немного другой. Кажется, теперь я понимаю, как появился стиль непобедимых адаптаций. Его придумали, чтобы подражать этой силе. У меня появились очки ЕП, которые можно примешивать к навыкам, магии и атакам. По всей видимости, эта энергия всегда используется в сочетании с духом или маной, и она начинает тратиться, как только я задумываюсь о ней. Придется поучиться работать с ней. Он уже освоил эту силу, а я как дурак столько мучился. Бесит такое. С другой стороны, самое главное, это уметь правильно пользоваться этой энергией, потому что иначе она будет расходоваться попусту с огромной скоростью. Можно, конечно, сказать, что Ицуки получил легкий способ использовать ци, но в совершенстве им еще не овладел. Рафтелья, твое клановое оружие из другого мира, так что на тебя это не распространяется. Да, похоже, что нет. Было бы приятно иметь эту способность, но я и без нее умею использовать ци, так что, уметь-то умеет, но непобедимого пробуждения у нее нет. Она действительно способна усиливать навыки при помощи ци, этому ее Грасс научила. Сейн, кстати, тоже умеет, и меня немного нервирует, что эта способность преподносится как одна из базовых для всех героев. Лично меня это надгробие особенно сильнее не сделало, но на Афуми сама... Почему здесь вдруг описаны методы усиления щита? Возможно, это как-то связано с рассказом Грасс о том, что миры могут сливаться во время волн. Шильдвельт и Кутинра – это ведь страны полулюдей, так, другими словами, территории щита. Если посмотреть на карту мира, стран полулюдей вообще много. Неудивительно, что методы усиления щита могли прятаться именно на территории Кутинра. Хотя тут щит почему-то называют странным термином «духовное оружие». Думаю, стоит привести сюда Рина, чтобы он ознакомился с этими надписями. Я могу придумать несколько объяснений происходящего, например, порядок, в котором соединялись миры, но пока выводы делать рано. Пожалуй, вы правы. Значит, нам тем более стоит вернуться в Милромарк? Да, у нас накопилось слишком много поводов для возвращения. Например, узнать, выстояла ли деревня под защитой всего одного героя. Что толку захватывать Кутинра, если в это время кто-то уничтожит нашу деревню? Итак, мы воспользовались только что найденными песочными часами, чтобы перенестись в Милромарк. Том 14, глава 11. Временное возвращение щит-портала вернул нас в деревню. Мы дома. Рафу, Фира и Рафтян тут же громко поприветствовали деревню. Кажется, ничего страшного не случилось, заметила Рафтелья. А, братец вернулся. К нам тут же подбежал Экил. С возвращением. Вы уже разделались с негодяями, которые пытались убить Рафтелью Тян. Последний раз мы с ней говорили утром того дня, когда должны были отплыть из Шильтвельта. Да уж, немало времени прошло. Кил голосила так громко, что уже через несколько секунд прибежал Рен. Что случилось, Наофуми? Ничего страшного, просто мы по пути наткнулись на песочные часы и решили слетать в деревню проведать вас. Понятно. В принципе, мы уже почти закончили с вторжением. А у вас как дела? На нас никто не нападал. Видимо, они прекратили, как только узнали о том, что вы уже в Кутинро. Хм, похоже, им стало не до нападений на деревню. Наверняка им с самого начала не просто было посылать сюда войска, расстояния, разные языки, все дела. А уж сейчас, когда их страна под угрозой, войска им нужнее дома. Кстати, Наофуми, что ты сказал Эклер перед отправкой? О чем ты? Эклер много ворчала насчет того, что ты ей наговорил, о том, что из нее бестолковый правитель или как-то так. Ох, да, я плохо отзывался о способностях Эклер, когда пытался подбодрить Милти. Но это правда, так что ничего не поделаешь. Эклер действительно куда охотнее занимается тренировками, нежели документами. Поэтому я решил не мусолить эту тему и сразу перейти к главному. Слушай, Рен, раз уж на деревню никто не нападает, то давай ты тоже присоединишься к нам, корабль уже не понадобится, так что не переживай. Понял, Рен с облегчением вздохнул. Неужели ему настолько неприятно плавать? Я очень волновался о тебе, Сыцуки, ведь вы оставили меня одного. А когда ушла Сейн-сан, переживать начала вся деревня. Кстати, да, удобно было, когда Сейн находилась в деревне. Она докладывала обстановку, когда мы не могли навестить деревню сами. Нечего волноваться. Хоть у наших врагов есть специальное оружие против героев, но они такие придурки, что даже не верится. Самое грустное, что мне придется с вами согласиться, со вздохом добавила Рафтелия. Я вкратце пересказал Рену, что случилось в Кутинро. Разумеется, я сказал и о том, что мы нашли информацию о методах усиления оружия. Значит, ты думаешь, что с их помощью мы можем стать сильнее? Я тоже хочу посмотреть на родину Рафтелитян, воскликнула Кил с горящими глазами и замахала хвостом. Братец, можно я тоже пойду с тобой? Мало ли кто и когда может напасть на деревню, так что оставлять ее совсем без защиты я не хочу. Тогда давай с тобой пойдет вся деревня. Взять в Кутинро всех жителей деревни? Я посмотрел на Рафтелию, и она сразу поморщилась. Не, слишком много, ответил я. Свожу, как все уляжется, а пока терпи. А по-моему, я здорово придумал один, что если деревню обворуют, пока вас не будет. Надо сказать, у нас тут хранится немало ценностей. Можно на время доверить деревню Милтитян. Хм, а это вариант. Наофуми сама. А вот Рафтелион явно не понравился. Но вообще-то, Кил, мы сейчас в некотором смысле воюем с Кутинро. Я вас растил не как пушечное мясо, так что терпи пока. Нельзя забывать о цели. Моя задача – восстановить деревню, чтобы подготовиться к волнам. Ясно. Жаль. Когда все уляжется, найду время и свожу. Кутинро – хорошая страна для туризма, так что надо будет действительно туда еще вернуться. Господин Сама, можно я схожу к Мелтян? Да, можешь сходить. Потом можешь поиграть, но только в деревне, чтобы я тебя найти смог. Ура! Мелтян, Фира мигом исчезла. Кстати говоря, там еще есть ансины, исцеляющие от проклятий. Я так думаю, ты до сих пор не наладил портальное сообщение с кальмирами, но хоть там сможешь подлечиться. Многие герои, в том числе я, страдают от проклятия, и с этим надо что-то делать. Проклятия значительно ослабляют нас и мешают сражаться. Рафу. Рафтян тем временем общалась с деревенскими монстрами. Кстати, надо будет не забыть забрать Ротайвиндию из Шильтвельта. Удобная все-таки вещь. Телепортация. Фира и Галеон добирались бы несколько недель, а мы перемещаемся в мгновение ока. Жаль только, что так много зон, где она не работает, хотя по-хорошему должна на весь мир. Правда? Кстати, Рен научился плавать, братец щита, он теперь может проплыть метров 15. Я лично его учил. А во, я посмотрел на Рена, тот сразу потупил взгляд. Видимо, за эти несколько дней они многое перепробовали и научили его плавать на 15 метров. Наофуми сама, не издевайтесь над ним. Итак, я решил взять Рена с собой в Кутинро. Ротайвиндия более-менее закончили с изучением экосистемы Шильтвельта, поэтому я решил, что их тоже можно прихватить с собой. Едва увидев Свитосакуру, Рота воспылала и побежала ее исследовать. Кажется, я уже пробудил в ней любопытство к Кутинро. Ао, тут такая интересная экосистема. Идем, Виндия. Где Галеон? На особом задании Сатлой. Скоро вернется. Ладно, граф, мы пока поизучаем окрестности. Ага, только вокруг все еще могут прятаться враги. Будьте осторожны. Хорошо, Ротельвинди отправились в путь. Я мог бы приказать им присоединиться к нашей армии, но так им будет сложнее проводить исследования. Затем я решил навестить дядю Ими, который дежурил в магазине дяди. Я пообещал, что он уже скоро сможет вернуться, так что дядя Ими ненадолго закрыл магазин и пришел вместе со мной в мастерскую Матеису 2 в Кутинро. Ирхард и наш учитель находятся здесь? Да, вернее, мы уже почти дошли до их мастерской. Пошли со мной, хоть увидишься с ними. Ага, если я правильно помню, дяде Ими пришлось забросить обучение на полпути по семейным обстоятельствам. Конечно, дядя помог ему заполнить пробелы в знаниях, но это все равно отличный повод поучиться у эксперта. И вообще, Матеису 2 не помешал бы еще один надсмотрщик. Итак, я привел дядю Ими к дяде. О, уж не ты ли это, Толли, как у тебя получилось, парень? Мы пришли в мастерскую Матеису 2. Да чего же огромная кузница, оборудована по последнему слову техники, даже своя литейная есть. Печи горят, не переставая, и из труб на крышах постоянно поднимается дым. Есть даже какие-то магические механизмы. В общем, по оснащенности мастерская самого дяди даже близко не стояла. Особенно мое внимание привлекла одна явно магическая печка, похожая на хлебную. У нее зачем-то есть рукоятка. Мы нашли песочные часы в старой столице. Я заметил, что тебе приходится нелегко, так что я попросил дядю Ими на время закрыть магазин и помочь тебе. Теперь я буду волноваться за магазин. Но да, помощь мне нужна. Черт возьми, Толли, ах ты, решил меня совсем затравить? Матеису 2 посмотрел сначала на дядю Ими, затем на меня. Лучше займись делом. Развлекаться будешь после того, как научишь дядю и дядю Ими всему, что знаешь. Заткнись, я из-за тебя 2 дня с похмельем валялся. Сам виноват, это ведь ты выпивку заказывал, а я подмешал в ней сок коголевой ягоды, но об этом говорить не буду. Я уже замучился следить за учителем, чтобы он не сбежал. Толли будет очень кстати, пробормотал дядя, складывая руки на груди. Я постараюсь, неуверенно ответил дядя Ими, живо напомнив мне его племянницу. Кстати, можешь заказать через дядю Ими материалы лингуя, с которыми ты столько возился. Ао, да, это кстати. Возможно, если мы изучим их вместе с учителем, сможем создать что-нибудь дельное. Дерьмо. Ладно уж, Толли, я тебя научу как следует, только с тебя потом вся прибыль. Ничего себе условия. Хочет забирать себе все деньги, которые зарабатывают его ученики. Но у него не выйдет, поскольку дядя Ими платит мне. На что он надеется? Да, кстати, еще у меня с собой герой меча Рен. Что? Зачем ты упомянул меня? Недоуменно спросил Рен, до сих пор молча следивший за разговором. Мы просто нашли один неплохой меч. Я подумал, тебе не помешало бы его скопировать. Мы до сих пор не очистили его от порчи. Трогайте его на свой страх и риск, сказал Матеису 2, показывая на меч в углу комнаты. Ты даже в этой мастерской не можешь с ним быстро разобраться, этот меч. Протянул Рен и положил руку на рукоять своего оружия 2. Я чувствую в нем огромную силу и нетерпение. А ты чего, интересуешься созданием оружия? Нет, я. Ну, на самом деле я люблю собирать хорошее оружие. ХММ ты, по-моему, зануда еще похуже щита, но мы с тобой можем поладить. Ладно, я готов многому тебя научить, только помоги мне отсюда сбежать. И не стесняется ему говорить об этом прямо передо мной, спасибо. Кстати, меня зовут Амакирен, ответил Рен с вежливой улыбкой. А он ведь тебя только что оскорбил, назвав занудой. Ладно, Рен, можешь пока побыть тут, последи за этим придурком. Хорошо, я оставил Рена в кузнице, и как только мы вышли из мастерской, что ты сделал с моим мечом? Раздался крик Матеису 2. Простите, я совсем забыл, что мое проклятие портит все вещи, к которым я прикасаюсь. Рен благополучно сломал один из мечей камня воля Сакуры. Чувствую, ему будет непросто скопировать себе что-то дельное. Я приказал ему поскорее побывать в Ансине, чтобы приблизиться к избавлению от проклятия. Примечание Килл все еще говорит как мальчик прим редактора. Зачем своего? Тронь Кусанаги. Я хочу увидеть битву проклятий. Том 14. Глава 12. Предыдущее и нынешнее прошло несколько дней после захвата старой столицы. Рафталия постоянно гуляет по городу в одежде жрицы, чтобы набирать популярность. Мы захватили уже около 2/3 Кутинра и фактически управляем страной. Многие расы предали повелительницу, засевшую в восточной столице, и перешли под наши знамена. Отряд Атлы успешно отразил нападение, и с тех пор люди повелительницы более-менее успокоились. Действующая жрица Аквадракона вроде бы вообще строго запретила своим заниматься терроризмом, но почему-то не все ее слушают. Насколько я понимаю, во всем виновата все та же злодейка. Она та еще дура, если до сих пор верит в победу. Ну, а мне остается надеяться, что жрица вскоре все поймет и переметнется к нам. Из-за подлых козней повелительницы страдает народ, что приводит к росту популярности Рафтали. Что же касается боевых успехов, то после захвата старой столицы наша армия постепенно двигается на восток, возглавляемая Рином и Ицуки. Мы уже несколько дней захватываем города и деревни без битв. Кажется, нынешняя жрица отступила до восточной столицы. Враги, которые пытаются защищать поселение, используют барьеры Сакуры, но после ритуала Рафталия, как я и ожидал, научилась подавлять их своими барьерами. Естественно, в таких условиях у противников нет никаких шансов против Рина, Ицуки и Садины. Атлу и остальных я держу в тылу, чтобы они разбирались с вражескими диверсиями. В этом им хорошо помогают войска Шильдвельта, так что подрывная деятельность пресекается быстро. По словам Рина, у местных воинов очень сильные приемы и умения, однако мы все равно побеждаем за счет огромного перевеса по характеристикам. Ситуация в стране постепенно становится похожа на восстание. Мне даже кажется, что дальше жители Кутинра справятся без нас, а мы можем вернуться домой, но не могу же я уйти, не наказав обидчиков лично. Наофуми сама обратилась ко мне Рафталия во время перерыва на одном из совещаний. Садина, Фира и остальные сейчас возглавляют войска. Сам я примкну к ним завтра. Сейчас в моей комнате, куда мы отлучились с совещания на время перерыва, также находится Сейн. Она совсем вжилась в роль телохранителя. Кстати, завтра я планирую ехать верхом на Фира. С ее скоростью можно будет за один день добраться до восточной столицы, если мы не наткнемся по пути на вражеские войска. Как же мы близко к нашей цели. Какие ваши дальнейшие планы? Вообще, нам нужно взять повелительницу живьем. Мало того, что она должна заплатить за свои грехи, нам нужно как следует выдавить из страны гной, чтобы такое больше не повторялось. Насколько я понимаю по докладам, нынешняя повелительница – не более чем инструмент. Она непонятно как оказалась на ответственной должности, в то время как настоящая власть находится не у нее. Да уж, вы всегда обстоятельны. Ага. Кстати, я рад, что нам выдался повод разузнать о твоей родине, Рафталия. Я не уверена. Я рада, что смогла побольше узнать о папе и маме, но я хочу быть собой. Мне достаточно быть Рафталией из Руларны. Я посмотрел на нее. Похоже, у нее смешанное отношение к титулу монарха. Я часто думаю, какой путь выберет Рафталия, когда я вернусь домой после спасения мира. Возможно, она уже нашла свой ответ. И все-таки, Рафталия, не забывай о том, что в Кутинре сейчас очень тяжелая ситуация. Если мы оставим страну без стабильного правительства, то многие жители от этого пострадают. Да, я понимаю, что ты не хочешь ими править, но мы должны либо сами стабилизировать обстановку, либо доверить страну кому-то надежному. Вы правы. Кажется, я так и не убедил Рафталию до конца, но она все равно кивнула. У нас есть варианты. Мы можем, например, открыть страну и присоединить к Шильдвельту, а там как-нибудь образуется. Рафу, господин Сама, совещание закончилось. В комнату заглянули Рафтян и Фира. Еще нет, некоторые расы никак не могут договориться. Если мы не избавимся от кое-каких типов, которые зациклились на своих дурацких убеждениях, то страшно задолбаемся. Местные политики настолько прогнившие, что иногда мне хочется свалить всю возню с ними на Шильдвельт. Как и в Милромарке, я здесь просто фигею с того, насколько же можно быть испорченными. Хорошие ребята попадаются, но их очень тяжело найти. Приходится постоянно следить за теми, кто переметнулся на нашу сторону. Как бы там ни было, вес Шильдвельта в совещаниях оказывается на удивление полезным. Да и авторитет героя щита – тоже полезный инструмент. Во многом влияние Шильдвельта выросло за счет того, что Рафталия при помощи линии возврата и песочных часов перевезла оттуда много сильных бойцов. Из-за этого уже пошли слухи о том, что новая повелительница призывает легионы воинов невиданной силы. Благодаря Рафтали мы за короткий срок обновили войско и поэтому быстро приблизились к восточной столице.